«Нет, тебе это не стоит смотреть», — часто говорила она на вопросительный взгляд Веры, с интересом слушавшей, как Лучинин критиковал какую-нибудь пьесу. «Зачем вы это делаете?» — серьезно возмущался по уходе Веры Лучинин. «Для чего и для кого, простите за выражение, маринуете вы ее? Ведь все равно, как не прячьте ее от жизни, ее найдет ее судьба». «Что за нелепые пророчества? Какая судьба? Разлюбит барона, полюбит другого. Взять одного любовника, потом десятого. Этого я не сказал. Зачем вы хотите непременно окончить за меня?» Хлудов невольно улыбнулся. Он, как всегда, молчаливо сидел в своем кресле у огня, где когда-то любил сидеть Опочинин. «Трон короля», — называл Лучинин этот уголок. Хлудов очень ценил общество Лучинина, всегда приносившего в это гнездо свежие новости и волнующие идеи. Несмотря на все уверения жены, он догадывался, что в прошлом что-то связывало его Надю с этим интересным человеком. Что он не знал и часто об этом думал. Лучинин мог не быть любовником Нади, но любовников ее он, конечно, знал. Ему было открыто это темное и бурное прошлое, которому он так мучительно ревновал жену с первого месяца их связи, после памятного разговора с Бутурлиным. Хлудову нравилась его жена, когда являлся Лучинин. Это была совсем другая Надя, не та, что с утра и до поздней ночи, или вернее до следующего утра, обвивала его душу и тело нерасторжимо крепким и душным кольцом страсти, или же нежной, но такой же душной, нерасторжимо плотной пеленой материнской заботы. Заботы недремлющей, властной, все предвидящей, все предрешающей, не оставляющей ему ни одного свободного часа, ни одного самостоятельного шага. Он прекрасно сознавал свое рабство в этой любви, где Надежда Васильевна, рожденная для власти, подчинялась ему в страстной жажде самозабвения. С виду роли переменились. Не он теперь, а она стояла перед ним на коленях. Не он, а она целовала его руки, обливая их слезами умиления. Не он, а она следила трепетно за каждым его взглядом, за каждым изменением в его лице. И она искренне сердилась, когда он теперь называл себя ее пажом. «Оставь этот вздор, Володя, ты мне муж, и твоя воля для меня закон». Она говорила это с силой и с глубоким убеждением, не чувствуя злой иронии данного положения. Ах, она верила в свои слова, а ему было грустно и горько. Где была его воля? Что значил он без нее? Он терялся перед этой яркой жаждой жизни, перед этой неиссякаемой энергией. Да, он сознавал свое рабство, но это рабство он любил. В присутствии Лучинина перед Хлудовым скрывалась какая-то новая сторона ее души. Это была кокетливая, грешная, соблазнительная женщина, вся заласканная, вся зацелованная, в памяти которой дремали воспоминания о чужих объятиях. Ее улыбка дразнила, ее голос волновал. Это было мучительно и сладко. Вдруг он расслышал ее фразу: «Ах, Боже мой, да разве вы можете себе представить хоть одну добродетельную женщину, хоть одну в мире?» «Позвольте вас приветствовать», — тонко улыбнулся Лучинин, склоняясь перед вспыхнувшей артисткой, и еле уловимая ирония почудилась ей в его голосе. «Вы, если не единственная, то первая. Я охотно делаю исключение и для Веры Александровны. Она не изменит мужу, но будет ли она от этого счастливее? Разве вы не знаете, что каждое подавленное желание есть неумолимый кредитор, к который рано или поздно предъявит свой вексель. Хлудов поднял голову и пристально посмотрел на жену. «Да-с, Надежда Васильевна, когда я вижу молодого человека, обремененного заботой о куске хлеба для матери или сестер, забывающего о личном счастье, о том, что он юн, что жизнь не повторяется, что жизнь не ждет. Когда я вижу молодую женщину, погрязшую в мелочах семейного быта, упорно не желающую слышать гула волны, которая бьет в стены ее тесного мирка, мне всегда становится страшно не только за них, но и за их близких. Машинист время от времени открывает клапан, чтобы не взорвало котла. А где исход для этой годами накопляющейся энергии? Вот вам мой вывод. Чтобы сохранить семью, женщине необходимо... Тише! Замолчите ради Бога, если вера... Это возмутительно. Нужна измена? Подхватил Хлудов и весь подался вперед. Что такое измена? Обновление, вот что нужно. О, конечно, без разрыва, без драм. Вы развратник, убежденно кинула ему Надежда Васильевна. Старый развратник, хотели вы сказать. Да, но я знаю жизнь, и я враг ненужного горя. А муж, по-вашему, как должен себя чувствовать в такой роли? Опять вмешался Хлудов. «Ах, муж! Вы знаете ли... Пардон, Владимир Петрович, вы в сущности не муж, а Ромео. И к вам все эти теории подходят менее всех. Муж ничего не должен знать из того, что переживает жена в его отсутствие. Знаете что, Антон Михайлович, я положительно запрещу Вере вас принимать. Вы далеко не безвредный человек». Она так рассердилась, что большого труда стоило ее успокоить. Этот разговор произвел на нее почему-то тяжелое впечатление, хотя она так привыкла к парадоксам Лучинина.